Глава 8. Севастополь через 3 дня. «Привет, бать!» Выйдя из аэропорта, обнял приемного отца. Олег выглядел неплохо, все такой же суровый, молчаливый здоровяк. «Да, с Индией пришлось повременить». «А где мои невестки?» – удивился тот. «Будут, все будут». Заулыбался я и повел отца к его же машине на парковке. «Новые трюки?» «Ага, ты обалдеешь, но главное, как ты успел так быстро договориться». «Ты же знаешь нашего губернатора. Он мужчина дерзкий и как понос резкий». Олег вздохнул, а я скорчил рожицу. «Да, Егор Денисович такой. Ему уже 52 года, и он в полной энергии, очень шумный, активный и живет желанием сделать это место лучшим местом на планете». «Значит, он загорелся борделем?» «Не простым борделем, а как ты и хотел, элитным заведением, визитной карточкой. Но, конечно же, для узких кругов. Документы им сделают, дадут полный соцпакет, будут пенсия, стаж, регулярные медосмотры и прочее. Благодарю, и думаю, что мы с князем сможем договориться». Мы сели в машину и поехали в Учкуевку, где и располагался наш кафе-ресторан «Нефтяник». Здесь уже была плюсовая температура, плюс 6, если точнее. Солнце грело, снег таял, почти уже пришла весна. Город просыпается и неторопливо готовится к туристическому сезону. Также стоит отметить, что территория ресторана шла шире, богаче, и парковка забита машинами. Дорогими машинами. «Как все узнали, что ты герцог, а потом и князь, так дела сразу пошли в гору», — объяснял Олег, когда мы уже шли к зданию. «Ха! Городские в шоке! Еще бы! Сам голем, да князь теперь! Разве что приходила одна. Сказала, что залетела от тебя, и ты обязан взять ее в жены, а сына усыновить». Я открыл рот. А он сдержанно рассмеялся. «Там ребенок вообще не похож на тебя». Вот гад взял и затроллил меня, так что в ресторан я заходил с немного ошарашенным видом. «Димка!» И на меня тут же налетела Кристина, грудастая черноволосая красотка, обняла меня и зацеловала в щеки. Ей 38, а выглядит все так же красоткой, как и при нашей первой встрече в Нефтянске. Тут не обошлось без плодов, но и генетика отличная. «Привет, Крис, я тоже скучал». «А невестки где, я не поняла?» Она строго на меня посмотрела. Пришлось оправдываться. «Будут, скоро все будут», — закивал я и прошел в зал ресторана. Там аншлаг, весь зал полон людей и немало аристократов, ну и много кто уставился на меня. «Народ, рекомендую заказать рыбу». Я тут же вытащил из крохотного мешочка на поясе прозрачный мешок, полный голубых лососей. «Вы такую красоту еще не пробовали». Вручив мешок Олегу, отчего тот согнулся, его там килограмм 50, тут же отобрал и понес на кухню, здоровая с девчатами. Ржеволосая Людмила и черноволосая Мила все так же были очаровательны и... Когда успела, удивился я, глядя на пузико у Милы, а она колечко показала. «Ну вот так», — заулыбалась красавица. «Поздравляю, есть у меня для тебя подарок, вечером дам». «О, это хорошо». Продолжила она улыбаться и толкнула меня, но любя. «Не задерживай, работать надо». Вскоре я переоделся и оказался на кухне. Да с Тамарой такое наготовили. Народ в зале аж по несколько порций заказывал. Все ж такой вкусной рыбы они еще не ели. Еще бы, голубой лосось растет в водах древа мира. Так что на кухне я долго проторчал, но я никуда не спешу. Встреча с губернатором у нас назначена на вечер. Но когда основной народ наелся... И лишь попискивал от переедания, я освободился. Первым делом смотался в наш просторный погреб и заполнил его картошкой, реписькой, овощами, фруктами и ягодой. Массивные холодильники забил тушами кроликов и рыбой, после чего перебрался в кабинет Олега. Рабочий кабинет, он же офис ресторана, был небольшим и заставлен мебелью, но... Олег обновил компьютер и стол, а также избавился от множества бумаг и папок. Все ведь в цифровом виде нынче, так что здесь стало легче дышать. «Как дети, как дела?» – спросил я, рухнув на кресло у стены. Там было и второе, так что Олег сел на него. «Хорошо. Все здоровые, упитанные красавцы, да красавицы!» – ухмыльнулся отец. «Ну и хорошо. А с делами?» «Да что тут будет, сам знаешь, в Крыму разве что сезон. А так тишь да гладь!» «Мало ли!» – пожал я плечами. «Да не, действительно все хорошо. А как же аристократы?» «Ты про упразднение аристократии?» Поворчали, да и все. Крым же мирного, аристократов, и без того было мало гвардейцев, а теперь ЧОП оформят. Да различные службы безопасности. В итоге даже денег сэкономят, которые идут на повышенные налоги. Раз все хорошо, то хорошо, но лови. Я кинул Олегу баночку, как из-под витаминов. Раздай всем по одной пилюле. Укрепит здоровье, подлатает немолодые организмы, даст энергии. Благодарю. Отец встал, но я протянул ему бутылку воды из сада. Тот сразу выпил пилюлю и вздрогнул. Мощно. Ага, поможет омолодиться. Омолодиться — это хорошо. Старый я уже. Бать, тебе всего 48, какой старый? Ой, все. Использовал он мою фразу и отмахнулся. Пошли домой, что ли? Мелкий 100 лет тебя не видели. Кивнув, пошел в дом. Он стоял рядом. Хорош такой, из кирпича, два этажа, куча комнат и просторный гараж. Олег у нас любит детей. Так что в доме меня встретил ор, шум и гам. Самой взрослой малявке было 6 лет, потом 4, 2 и последнему примерно полгода. За всем этим филиалом ада следила пожилая нянечка. Если старшая уже была самостоятельная и, сидя на диване, уткнулась в смартфон, то остальные... Промолчу. «Братик!» — воскликнула 4-летка. Оксана у нас была самой шумной. Она сразу повисла на мне, а я взъерошил волосы этой хохочущей малявки. А находились мы в общем зале. Здесь и игрушки, и игровая приставка, и телек. Нянечка в детской, где сопит остальная мелкая мелочь. «Привет всем! У меня для вас вкусняшки!» — воскликнул я и достал два мангу радости. «Ешьте аккуратно и не запачкайте все, и ешьте сразу!» «Ай, какой большой зяпах!» А мелочь взяла манго, потом поняла. «Откуда ты взял?» «Вот. Я показал ей волшебный мешочек, но поиграть не дал. Нельзя». А потом и Надя подошла, да получила свое манго. Сев за стол, она тут же стала есть и попискивать от удовольствия. Еще бы! Он чертовски вкусный. А затем мы с отцом пошли в мою комнату. У меня тут боксерская груша, штанга, ну и большой шкаф с книгами. Я их все перечитал, ибо знание сила. После чего подошел к двери, с которой мы с батей пришли сюда, и открыл. «Здравствуйте, я Евгения», — сказала вошедшая в комнату Женя. На красавице были джинсы да блузка, волосы распущены, на лице чуточку макияжа, Олег в шоке. «Ну да, эта дверь ведет в мой особняк в саду. Сила медведя!» «Здравствуйте, Евгения, вы обворожительны». «Благодарю». Она мило улыбнулась и прошла, а за ней вышла Саша. «Рад, что Дима все же понял, что вы девушка». Улыбнулся отец и пожал руку Саше. Черт, даже он знал. «Долго до него доходило». Саша обреченно вздохнула. «Честно говоря, сам недавно узнал. Мне жена все рассказала, когда мы смотрели новости и узнали о вашей свадьбе». «А вы точно не родной отец Димы?» Прищурилась та и покачала головой. «Нет, на горилл не похоже». «Нарывается же, зараза длинноногая!» За ней зашли все остальные, красивые, нарядные, и принялись изучать мою комнату. Ну а затем мы познакомились с детишками и пошли гулять по пляжу. Женщинам было все интересно, а еще слишком уж они умные. «Берег, ресторан, туристки, много женщин соблазнил здесь?» Женя прищурилась, и вся пятерка уставилась на меня. «Это все наставники!» Я поднял лапки и попятился. «Воспитывали во мне стойкость к женской красоте». «Значит, много. Больше 10?» Решила она уточнить, а я развернулся и совершил тактическое отступление. Думал я, но земля подо мной зашевелилась, и я рухнул, а затем был окружен. «Бабник», — заявила Кира с недовольной мордочкой. «Курортный бледун», — добавила Вика. «Да ладно, девчат, столько было женщин, запал он на нас. Мы лучшие», — заявила Настя, и все поменялись в лице. Подобрели. «Повезло тебе, но мы из демона все равно все выпытаем», заявила блондинка. «Да что пытать, их было так много, что не посчитать», заявил появившийся рядом гад, а на меня все снова уставились, как на врага народа, которого нужно расстрелять. «Но это и правда была тренировка. Мы Диму воспитывали как одиночку, ибо не знали, что у древа могут быть помощники. Так что закаляли в нем стойкость к женщинам». «А воспитали озабоченную гориллу», фыркнула Кира. «Ну, как получилось», пожал тот плечами. «Все мы разные, имели свои представления о воспитании спасителя мира». «Ладно, в принципе, неплохо постарались», Захихикала Настя. А вот девчата были с ней не согласны. И все высказали демону. Вот только они друг другу противоречили. В итоге чуть не поругались. Но кто молодец? Пара комплиментов, поцелуи, все довольные. Да домой идем. Правда, там я не задержался. Я оставил женщин на Олега. Поехал в место расположения, где будет заведение Оллы. Здесь, кстати, и казино есть официальное. Курортная зона все-таки. Здесь можно, но все под строгим контролем губернатора. И, как я и предполагал, мы приехали в казино. Оно далеко не самое большое в Российской империи, но самое роскошное. И не только в империи, но и во всей Европе. Казино выглядело как дворец с четырьмя высокими башнями по краям. Но не на арабский манер, а на военный. Все же ранее этот дворец был руинами в военной крепости. Она пала во Второй мировой войне, и при этом битва за крепость была легендарной. По ней даже фильмы снимали. Но я отвлекся. Территория дворца была окружена высоким металлическим забором и садами, которые цвели даже сейчас, ибо земля прогревалась магией. Здесь имелся шикарный пруд с птицами и рыбой, конюшня, где можно было взять лошадь и покататься по аллеям, шикарные бани и многое другое. Но все это расположено по краям, а в центре сам дворец. Здание крепкое, так что даже сильные маги его не разрушат. Под казино находится бункер-убежище, который функционирует и может вместить в себе 100 тысяч человек. Ну а сам дворец имеет от 3 до 5 этажей в зависимости от крыла. Здание имеет слишком сложную форму, чтобы объяснить в двух словах. Там, грубо говоря, есть ресторан, отель, спортзал, само казино и многое другое. Богатые туристы могут месяц не покидать дворец и уехать, потратив кучу денег, но зато довольными. И вот машина привезла меня к зданию, около которого меня встречал сам губернатор, князь Муравьев Егор Денисович. «Вот вы какой, Дмитрий Андреевич!» Губернатор пожал мою руку и осмотрел сверху вниз. «Могуч, могуч! А где красавицы?» «Благодарю, а красавицы будут, но сперва нам нужно поговорить». «Хорошо». Меня провели в шикарное фойе со множеством слуг, и затем мы добрались до лифта. И отправились на 4-й этаж. И там уже стояла охрана. По небольшому коридору мы прошли в просторный кабинет с широким панорамным окном. Тут царил минимализм, но именно здесь работает князь. У одной из стен стояли диваны, и там же несколько кресел, меж которыми располагался кофейный столик. Вот за него мы и присели. «Князь», — начал я первым, — «можно по имени?» «Хорошо, Егор. Я всегда восхищался тем, как вы ведете дела, и прекрасно знаю о том, что вы делаете для простых людей». Ничуть не льстил я, а говорил правду. «Конечно же, я понимаю ваши мотивы, но даже так губернатора лучше вас я еще не встречал». «Мотивы?» — приподнял тот бровь. «Не будем об этом, а кое о чем важном. Вы ведь изучали Древовых?» «А кто сейчас не изучает Древовых?» — хохотнул мужчина. «Вы ведь всем интересны, оттого и очень жаль, что с вами такое произошло. Тогда вы должны знать наши сказки». «Сказки? Вы про хранителей Древа Мира?» «Да». «Сейчас вспомню. Древо Мира, есть жизнь, есть род людской. Что-то там еще», — призадумался тот, но буквально на пару секунд. «Точно. Погибель мира». «Да. Древо Мира умирает, а энтропия — это последствия скорой гибели Древа». «Подождите, вы хотите сказать, что это на самом деле?» Егор резко стал серьезным. «Да, древо умирает, и род людской сгинет». Князь уставился на меня, пытаясь понять, не шучу ли я. «Но когда древо умирает, оно дает семя. Семя древа мира и обязанность хранителя взрастить древо», — добавил я. «И что будет?» «Одно из двух. Либо оно успешно сменит умирающее древо, и мир будет спасен, либо не успеет, и будет создан новый мир». «Новый мир создан?» — звучит бредово, — произнес мужчина, но усмешки в его голосе я не чувствовал. Лишь обеспокоенность. «Я сам не знаю, но, может, имеется в виду возрождение Земли после ее полного опустошения», — пожал я плечами. «Даже так, все это звучит нереально. Нереальнее, чем монстры, лезущие из разломов». Губернатор призадумался. «Хорошо, допустим, но зачем вы мне это рассказываете? Я знаю, что вы умеете хранить тайны, так что и мою сохраните». «Сохраню», — кивнул тот, и не стал предлагать рассказывать об этом всем. «Собственно, поэтому я и рассказал ему, ибо он умный и все прекрасно понимает. Нас скорее убьют, чем позволят распространить эту информацию. А может, случится и что-то похуже. Ну ладно, это уже много раз обсуждалось. Пойдемте». Встав, я махнул рукой и пошел в туалет. Здесь же была дверь. Князь, конечно, удивился, но пошел за мной и очень удивился, когда мы оказались в холле моего особняка. «А какого черта?» Он мотал туда-сюда головой, не понимая, что происходит. Даже дверь закрывал и открывал. «Вы наигрались?» «Древ, что за фигня?» «Телепортация. Идите за мной». Я пошел к выходу, а у князя активировался инстинкт самосохранения. Однако мужчина все же решил довериться мне и пошел за мной. Мы вышли и увидели древо. Оно пока маленькое, но это пока. На нем растут арбузы и огурцы. Серьезно, это розыгрыш? Недоумевал князь, рассматривая моего брата. Эти арбузы могут увеличить женское и мужское достоинство, а огурцы увеличивают либидо, хмыкнул я и указал на мотоциклы. Умеете ездить? Да. Тогда поехали. Мы сели на мотоциклы и поехали к земляному валу, переехали ров и направились ко второй стене. И вскоре приехали к КПП, где находились врата в мир темных эльфов. «Это что?» – спросил князь, указывая на стену из тумана. «Данное место находится вне пространства, а это ограничитель пространства. Я прыгнул на стену тумана, и меня оттолкнуло обратно, словно как на батуте». «Необычно». Мужчина гладил туман и тоже попробовал его на прочность. А затем мы вошли в кирпичный домик и прошли в портал, попав в крепость. Помещение с аркой уже было починено. Демон с Кирой постарались, ну и темные эльфы помогали. Так что это было ухоженное каменное помещение, но без мебели. «А-а-а!» – удивился губернатор, глядя на двух парней темных эльфов. Они стояли на охране. Но я молча повел его наружу и заговорил, когда мы оказались в освещенном коридоре. «Это другой мир, мир темных эльфов, погибающих от энтропии. Мы пытаемся его спасти». Мы вышли на улицу, и пока губернатор вертел головой, я схватил его за руку, и мы добрались до лестницы и взобрались на стену. «Ле, тут даже дерев нет». Губернатор рассмотрелся. «Но почему здесь трава и кусты, да и вон дерево, березка?» «Так вышло. Это здешнее древо мира. И у нас союз, оно помогает нам, а мы ему». «Почему березка?» «Я принес сюда березку, и древо мира в ней материализовалось», — объяснил я, а губернатор осматривал городок темных эльфов. «Все кажется бредом. Неужели реально существуют другие миры? К сожалению, их больше, чем нам хотелось бы, но», — заулыбался я, — «есть хорошие моменты. Эссенция пришла из этого мира, с ее помощью они здесь и выживают». «Не понимаю, как что они едят-то?» «В основном энтропов, но сейчас я обеспечиваю их провизией». «О, а вот и Олла». Я указал в сторону, и там шла аловолосая темная эльфийка в шикарном платье. С ней 23 девушки, а также 6 воинов. Мы спустились со стены, и Олла тут же бросилась меня обнимать. «Мой господин, мы готовы. Приняли зелье, полностью очистившись», — сказала улыбающаяся соблазнительница и коготком резанула себя по руке. Да полилась красная кровь, а не черная, как раньше. И тут до губернатора дошло. «Они заражены энтропией?» «Были, но теперь очищены. К тому же, давайте пройдемся за стены». «Да что-то не хочется, и я понял, о чем бы. Там высокий уровень энтропии, здесь низкий, но это точно безопасно». «Точно», — подтвердил я. «Генерал Киселев не даст соврать». «Понял, теперь понял». Губернатор перевел взгляд на женщин, и его глаза сгорелись. Все высокие, грудастые, очаровательные, ноги просто от ушей, а их волосы белы, словно молоко. Что ж, красавица, думаю, настало время переговорить. «Пойдемте ко мне», — предложил я и обнял двух девушек, а затем они исчезли. Муравьев аж глаза выпучил, а я продолжил. Потом я его перенес к древу, затем мы пошли в мой особняк, в трапезную, где уже суетились 4 лесные эльфийки. Они одеты в шортики и футболки, а занимались тем, что расставляют посуду. «Мать моя женщина, что это за прелестницы?» — впечатлился губернатор. «Похоже, он обожает эльфиек. Они из другого-другого мира, и они не будут работать». «Какая потеря, такая прелесть же!» — сокрушался губернатор. Вскоре мы расселись за столом. Нам принесли еды, которую приготовил охотник, а также напитки, и сперва мы поели. «Стоп! А как вы понимаете нас?» — вдруг осознал губернатор. «Древо мира переводят». «Да? Тогда почему у вас такие красивые белые волосы?» — спросил он на английском. «Чем чище наш организм, тем белее волосы», — ответила Ола. «Но конкретно мои алые, потому что я маг крови». «А остальные какой магией владеют и владеют ли?» — спросил он на немецком. «В основном наш народ владеет темной магией», — ответила другая девушка и, вытянув руку, создала иглу из тьмы. «И да, темная магия — это по-нашему. У них это просто магия». «Потрясающая сила!» — пробормотал губернатор, имея в виду перевод. «Ладно, условия, сколько вы хотите, чтобы я платил вам?» «Процентами», — улыбнулась Олла. «Мы хотим процент от прибыли, причем хороший процент». Губернатор задумался, а Эд все улыбалась. «Хорошо, 50%. «Мало, мы ведь можем и в другой стране сами открыть заведение». 60. «Хранитель как раз может создавать двери, шаг, и мы в Турции». 70, вздыхал тот. «Или купим остров и сделаем там курорт для богачей». Олла коснулась пальцем своих губ и коварно улыбнулась. 80, больше не дам». Мужчина хлопнул по столу, а это захлопало в ладоши. «Договорились, и 80 меня устраивает». «Вы же с другого мира, зачем вам наши деньги?» — сокрушенно спросил губернатор. «Как зачем? Мы будем покупать у вас металлы, ткани и прочее, чего у нас нет». «А, понял, тогда я смогу помочь с этим», — повеселел мужчина. «Явно будет драть проценты». «Вот как, благодарю, ну и обговорим детали». «Олле, палец в рот не клади», и тут споров было на целый час, пока я не записал контракт, который оба подписали. Контракт, конечно же, на основе того, о чем они договорились. Были описаны все права и обязанности, и оба те еще перестраховщики. Но зато они пожали руки, и мы пошли во дворец казино. Охрана, конечно, очень удивилась, когда из кабинета губернатора вышла толпа, но они свои люди. Затем мы пришли в одно крыло дворца, и там было что-то вроде клуба для знакомств. Фиолетовые тона, множество занавесок, уединенные места с диванами да столиками, барная зона и зона для танцев, ну и ресторан по центру. Также имелась зона для девушек, там они могли отдыхать и проводить свое время как хотят, но если скучно, могут поболтать с клиентами в зале. Но их цель – соблазнить, а также развести клиента на напитки. А цены здесь вплоть до 5 миллионов за бутылку, но это самое дорогое. А так есть и по 10, да 50 тысяч, но это для нищебродов. Я ж бедным себя ощутил. И тут у меня появилась идея. «Может, будет эльфийка», — сказал я, глядя на бар, «но она будет неприкасаемая барменша». «О, отлично, я согласен, а может, еще и официантки найдутся?» «Посмотрю, что можно придумать, но смотреть, чтобы никаких шлепков по задницам и принуждения. Девочек легко обидеть, а потом уже я буду разговаривать с обидчиками». «Поверьте, Дмитрий, я сам потом такой им разговор устрою, не откупится». Кивнул в ответ, и мы продолжили осмотр. Здесь были мини-номера с кроватью, да ванной комнатой, кухня небольшая, но приличная, а еще склад, где я поставил врата. Корень, к нашему удивлению, вылез аж из вентиляции. Ха, забавно. «Зачем это?» – насторожился губернатор. «Чтобы люди могли вернуться в сад и обратно, да и нужно же как-то передавать материалы, которые Олла закупит. Плюс я буду поставлять в ресторан свою провизию, и не беспокойтесь, грабить ваше казино мне совершенно бессмысленно». «Хорошо», — согласился тот, но с небольшим недовольством. «А затем мы договорились об одежде для ушастых, ну и нужно будет им рассказать про мир, страны и прочее, но это на себя возьмет губернатор. Эльфийкам же нужно соблазнять, быть красивыми и зарабатывать десятки миллионов в день, но я буду иметь свой процент. Все, тут я закончил, а теперь точно в Индию!»